оба господина явились с кислыми минами. Аббату, благодаря его большим желтым кривым зубам, принять зловещий вид было довольно легко. Учтивому Мерси это давалось гораздо труднее, и Туанетта втихомолку забавлялась, наблюдая, скольких усилий стоит ему напускная мрачность. Впрочем, хотя и с серьезным лицом, Мерси поначалу говорил о приятных вещах. В те дни Туанетта чрезвычайно деятельно занималась перестройкой своего Трианона. Как-то она сказала Мерси, что с удовольствием повесила бы у себя в спальне несколько картин, запомнившихся ей со времен Шенбруна и изображавших сцены из ее детства. Мерси понял намек и написал в Вену. Теперь он мог передать ей письмо Марии Терезии и присовокупить, что, по имеющимся у него сведениям, картины, о которых шла речь, точнее говоря, две картины, прибудут в самое ближайшее время. Туанетта, искренне обрадованная, горячо его поблагодарила. Затем, однако, посланник заговорил о празднике в Жонвилье. Там, сказал он, произошел казус, породивший множество неприятных, хотя, наверное, и преувеличенных слухов. А лицо Туанетты тотчас же стало непроницаемым, необычайно надменным. Но прежде чем она успела ответить, аббат раскрыл свой огромный безобразный рот и сказал: «Мы в самом деле не знаем, мадам, как нам сообщить об этом невероятном событии их величеством в Вену». Туанетта, возмущенная таким бесцеремонным нагоняем, еще выше вскинула и без того высокие брови, но Мерси поспешил вставить слово. «Будьте настолько милостивы, мадам, — попросил он, — и позвольте нам узнать об этом случае в вашем освещении». Туанетта, по усвоенной ею в последнее время привычке, покачала туфелькой, выглядывавшей из-под очень широкой юбки. «Случай? — сказала она. — Какой случай? Я в самом деле не понимаю, месье, что вы, собственно, имеете в виду? Вы говорите о небольшом торжестве у моего интенданта Водрейля». И так как ни один из них не ответил, а лицо аббата стало еще мрачнее и строже, она продолжала кротким, чуть насмешливым голосом: «Уж не взволнованы ли вы тем, что я инкогнито, господа, в синей маске, немного побеседовала с доктором Франклином? Сомневаюсь, догадался ли он сегодня, с кем ему пришлось говорить. Вчера он об этом явно не догадывался». И так как оба господина все еще молча поглядывали друг на друга, она продолжала: «Насколько мне известно, месье, даже мой брат, римский император, собирался встретиться с доктором. И без маски, месье. Он договорился о встрече с ним, но, к сожалению, не пришел вовремя, потому что ведь он не может быть всегда точным и аккуратным. Так почему же мне нельзя поговорить с этим милым стариком на маскараде? Между прочим, я справилась с ним, шутя. Если бы я не знала, кто он такой, я никогда бы не подумала, что этот охотник до анекдотов — мятежник. Это никак не пришло бы мне в голову». «Да и вам самим это не пришло бы в голову», — сказала она Мерси. «И вам тоже», — более резко заметила она мрачному аббату. Мерси нашел, что сегодня она особенно привлекательна и хороша, и что, пожалуй, существует только один способ наставить на путь истины эту столь же недалекую, сколь и красивую женщину. Нужно добыть ей умного любовника, которым можно руководить. Аббат, напротив, предавался злым и печальным мыслям. Он думал, что все его многолетние, стоившие ему великого самоограничения усилия, пошли прахом. Он ничего не достиг. Его одного будут обвинять в том, что эта тщеславная и легкомысленная женщина не только не приносит Габсбургам пользы, но доставляет им одни неприятности. Потом он сообразил, что бесстыдство и безрассудство дают ему сейчас, по крайней мере, хороший повод, как следует ее отчитать. Не обращая внимания на вздор, который она плела, он напомнил ей самым строгим тоном: «Вы обещали мне, мадам, вести себя разумно, при условии, что я не буду вмешиваться в ваше развлечение. Вы должны признать, что с великим сожалением, наблюдая за вашими увеселениями, я все же не делал вам никаких упреков. А увеселений этих было достаточно», — взвизгнул он, обнажив свои страшные зубы. Оба господина заранее договорились, что если аббат выйдет из себя, в разговор тотчас же вмешается Мерси. Это он и сделал. «Аббат не хочет упрекать вас, мадам», — сказал он быстро успокаивающим тоном. Так же, как я, он думает только об огорчении, которое должно быть вызовет Шенбруне известие об этом инциденте.